Глава третья. «Стой!» — голос Дмитрия заставил меня остановиться. «Что?» — обернувшись, я посмотрел на него, прищурившись. «Куда ты собрался?» Цесаревич нахмурился, рассматривая меня пристально, словно стружку снимал. «Это очень опасно». «А просто стоять здесь не опасно?» — решил уточнить я. «Это очень странное место. Ты ничего подозрительного не слышишь?» «Нет», — Дмитрий повертел головой. «Тихо. Как-то подозрительно тихо». Все еще продолжая хмуриться, проговорил он, переводя взгляд на меня. «Вот именно. Твари, окружившие нас, отступили, хотя по всем законам жанра они уже должны были выломать ворота, чтобы добраться до свежей человеченки. Ну или в крайнем случае начать долбиться в двери, сотрясая при этом землю». «И что ты предлагаешь?» Дмитрий повернулся ко мне и нахмурился, соглашаясь с моими рассуждениями. «Нам все еще нужно оружие, потому что я сомневаюсь, что твари пустоши просто так отошли и не будут ждать нас за периметром». Я посмотрел на замок. «К тому же надо выяснить, как открываются ворота и по возможности обезвредить того или тех, кто так настойчиво нас сюда пригласил». «Я знаю». Дмитрий продолжал меня рассматривать. «И не спорю, что мы должны туда пойти. Вот только, может быть, сначала поисковую сеть запустим». «Это дельная мысль». Я кивнул и сложил руки на груди. «Чтобы знать наверняка, кто и где нас поджидает». «Такого точного анализа не жди. Но место, где могут находиться твари, определить можно». Руки цесаревича снова окутала вязкая марева, и он закрыл глаза, сосредоточившись на деле. А когда он открыл глаза, прошептав заковыристое заклинание, эта марева устремилась к замку прямо сквозь лобовое стекло. «А как же магические искажения?» — спросил я, наблюдая за маревом. Оно истончалось, окутывая весь замок, проникая внутрь и становясь прозрачным. «Замки накрыты отдельными защитными сферами». Дмитрий сосредоточенно отслеживал перемещение своего творения, поэтому отвечал с заметной задержкой. «Ты сам обратил внимание, что твари не стремились проникнуть внутрь, и это только подтвердило наши догадки. С разведывательных дирижаблей были запущены специальные зонды, но мы так и не смогли определить тип магии, что здесь применялось. В любом случае, эта сфера гасит эманации из пустоши, и искажения, возможно, незначительные. А твари не могут долго жить за пределами этой энергии, поэтому избегают мест, где ее мало», — кивнул я. «Скорее всего. Как ты понимаешь, монстров пустоши никто в лабораториях не изучал». Пробормотал он, вливая больше силы в заклинание, которое снова начало уплотняться. «Но возможен вариант, что у тварей есть мозги, а здесь слишком опасно и для них в том числе». «Но нас засечь по сети могут», — деловито уточнил я. «А ты думаешь, тот, кто закрыл дверь, еще не в курсе, что у него гости?» В голосе Дмитрия прозвучала насмешка. «Нет, если это автоматическая ловушка», — пробормотал я задумчиво. «Но не говорит же ему, что я такие уже встречал, и что нежить и нечисть, даже разумная, на самом деле слегка тупорылая, включая, кстати, высших вампиров. Словно с душой они лишались чего-то очень важного, позволяющего им мыслить четко и адекватно. Интересно, а у меня есть душа? У кого бы узнать? Вроде я пока мыслю четко, хотя вряд ли наличие души — это показатель умственных способностей. Возможно, все эти твари, если говорить о высших вампирах, настолько зациклены на жажде крови вперемешку с амбициями и мыслями о всемогуществе, что у них напрочь сносит крышу, и они даже не понимают до конца, что именно творят. А подсказать некому, потому что своих верных соратников они сжирают первыми». Тряхнув головой и прогоняя такие странные мысли, я еще раз внимательно осмотрел двор. Что-то в нем было такое... знакомое, что ли? Но что это, я никак не мог сообразить. «Странно». Голос Дмитрия был еще более задумчивый, чем мой. «Сеть показала, что в замке находятся три существа. Всего три, и что они... живы?» Он удивленно посмотрел на меня. «Во всяком случае, не мертвые, это точно. И разумные. Но твари с пустоши не дают такого эффекта от заклинания, а живые люди испускают совершенно иную энергию», — продолжал делиться своими наблюдениями цесаревич. «Забавно». Я вывернул шею и посмотрел наверх, туда, где в высоте терялась крыша. «Жалко, что у тебя нет в арсенале какого-нибудь поискового заклинания с глазами. Птичек там или мушек, даже таракан сошел бы. Можешь передать своим учителям, что они плохие учителя, раз не научили столь необходимым чарам». Продолжал говорить я, рассматривая здание. «Как выберемся, обязательно передам», — усмехнувшись, проговорил Дмитрий. «Где они расположились?» «Ничего подозрительного я так и не смог почувствовать или увидеть, и это мне, мягко говоря, не слишком нравилось. Ощущение чего-то знакомого заставляло покрываться кожу мурашками, а сердце в груди ускоряло свой ритм. Это не было похоже на те чувства, возникшие, когда я увидел адскую гончую у себя во дворе. Здесь было что-то другое, но одновременно похожее. И это точно никоим образом нельзя было игнорировать. «Недалеко от входа», — цесаревич решительно вытащил пистолет. «Если мы сразу сумеем вывести из строя двоих, то с оставшимися справимся». «Нет», — я покачал головой. «Ты остаешься здесь и, пожалуйста, не возражай». Я поморщился, заметив, что Дмитрий собирался уже послать меня с моим предложением. Мне не то чтобы не хотелось подвергать цесаревича опасности, но я был абсолютно уверен, что разобраться со своими ощущениями должен в одиночку и без лишних свидетелей. «Я очень ценю свою жизнь и шкуру, пойми. Настолько, что совершенно не хочу возвращаться домой, если вдруг с тобой произойдет несчастье. Потому что в этом случае будет лучше, если меня сожрут прямо у двери», — наконец пояснил я, выбирая наиболее правдоподобную причину, почему я хочу от него на время отвязаться. «Да, так, на всякий случай, что-то я запамятовал. У тебя братья есть?» «Нет». Решимость Дмитрия сменилась удивлением. «Значит, твоему отцу некем тебя заменить», — пробормотал я, поворачиваясь к курице, которая все так же не проявляла беспокойства. Словно то, что засело в замке, было для меня не опасно. «В этом случае мне лучше взять скальпель и самому с себя кожу спустить, менее болезненно будет». «Что ты предлагаешь?» — напряженно спросил Дмитрий. Он не стал отрицать, что моей шкуры не хватит, чтобы уменьшить боль отца, потерявшего единственного сына. «Я предлагаю разведку и пойду на нее без тебя. Посмотри на Мурмуру, она спокойна. Значит, по крайней мере, здесь, в машине, нам опасность не угрожает. Так что ты останешься здесь». «Она, конечно, фамильярна, все-таки курица», — скептически посмотрел на вздыбившуюся Мурмуру цесаревич. «И говорят, что у них не так уж и много мозгов. Извини, конечно, но это доказанный факт». «Интеллектуальные способности не зависят от размера мозга. Извини, но это тоже доказанный факт». Закатил я глаза, вспоминая эксперименты, которые проводил несколько сотен лет назад Азазель. Я тогда нехило поднялся на ставках, даже ипотеку сумел сразу погасить. Но потом сам зарубил наш тотализатор, и все опыты проводились под грифом «совершенно секретно». Я поймал взгляд курицы, которая уже хотела броситься на своего обидчика, и проговорил: «Охраняй его, иначе тебя первую на суп пустят у меня на глазах. Не то, что меня подобное сильно расстроит, но и прыгать от радости я не буду». Мурмура ничего, как и полагается, курице не ответила, но демонстративно отвернулась, уставившись в окно. «Денис!» — Дмитрий сделал последнюю попытку меня остановить. «Я быстро бегаю и прекрасно мотивирован сделать ноги, а не вступать в заранее проигранную битву», — ответил я, открывая дверь. «А с твоим благородством нужно что-то делать, причем срочно, иначе это может плохо закончиться». Выйдя из машины и захлопнув дверь, я заглянул внутрь. Мурмура перепрыгнула с заднего сиденья на переднее, чтобы быть поближе с охраняемым объектом. Агрессии в отношении цесаревича она не проявляла. Дмитрий рассеянно гладил ее по встопорщившимся перьям, и эта гадина позволяла ему это делать. Почувствовав мой взгляд, она повернулась, смерила меня злобным взглядом и отвернулась. Мне не нужно было мыслей читать, чтобы понять. Мой фамильяр смертельно обиделся из-за того, что я оставляю его здесь, где ее понапрасну унижают и оскорбляют, а не беру с собой. Покачав головой, я махнул рукой и выпрямился, осматривая двор с этого ракурса. Что же привлекло мое внимание? Так, ворота, колодец, рядом дверь. Наверное, ведет в хозяйственные помещения, в кухню, например. Вон там, похоже, конюшня. Кузница. Надо же, точно кузница. Сколько этому замку лет? Какие-то длинные линии, идущие прямо по камням, которыми был вымощен внутренний двор. Еще какие-то строения, наверное, какой-нибудь хлев. Жрать-то и некроманты поди любили, будь здоров. Мой взгляд снова переместился к линиям. От них не исходило магической силы или чего-то потустороннего. Но это именно в них я вижу нечто знакомое, что никак не могу опознать. Хорошо, с тем, что именно так взбудоражило мой мозг, я сразу определился. Но не надо зацикливаться. Тут или я вспомню, что мне эти линии напоминают, или же не вспомню, как повезет. Но если все-таки не вспомню, значит, мне это было не надо. Бросив еще один взгляд вокруг, я осторожно двинулся к центральному входу, оборачиваясь демонской аурой, как плащом. Многим представителям нежити хватало наличия самой ауры, чтобы сделать ноги или прикинуться окончательно дохлыми. На твари пустоши она никак не влияла. «Оно и понятно. Мозгов-то и разума у них все-таки не было, что бы там ни говорил Дмитрий. И я надеялся, что именно здесь, в замке, получу соответствующий ауре ответ, потому что плохо понимал, что буду делать, если все-таки наткнусь на нежить, и она унюхает во мне человека. Конечно, в моем арсенале есть парочка неплохих заклинаний для упокоения особо тупых и агрессивных. Вот только я потащился в замок один, потому что, помимо всего прочего, рассчитываю на сделку». С порога я попал в каменный и пустой холл. Прямо напротив двери располагалась широкая лестница, а в стороны уходили длинные темные коридоры. «Почти перекресток», — пробормотал я. Света практически не было. Те небольшие светильники, висевшие под потолком, освещали пространство вокруг очень скудно, заставляя предметы отбрасывать забавные искажения теней. Но ни пыли, ни паутины, ни грязи не было. Значит, это место держали в относительной чистоте и порядке. «Так, Дима сказал, что здесь три особи, и они живые», — я говорил в полголоса, чтобы хотя бы себя слышать. Это немного успокаивало, потому что волнение во мне все же присутствовало. Да что уж там, себе можно и не врать, мне было страшно почти до кондрашек. Но я не знал, как увеличить силы и тем самым наши шансы вырваться с пустоши без сделки. Странные характеристики у местных обитателей, вот только... Может быть, все-таки условно живые? Вампиры? Ненавижу этих кровососов. Надменные скоты. С ними даже Асмодей предпочитает дел не иметь. Главы вампиров не уступают ему самому в первоклассном мудизме, и он их не может подавить, потому и не любит. Уж князья никогда не позволяют каким-то выскочкам выглядеть круче их самих. Я поморщился. Если это вампиры, то сделки не будет. Эти сделок не заключают, живут одним днем. И, по-моему, в глубине своего естества все-таки мечтают сдохнуть. К тому же сейчас утро, да еще и раннее, и даже высшие вампиры сейчас спят. Солнце их не убивает, но определенный дискомфорт причинить может. Раскинув руки, я развернул ауру, запуская уже свою поисковую сеть. Мне еще и для этого нужно было уединиться. Димон ее не почувствует, но увидеть, что я совершаю нечто странное, может. Лучше вот так, вдали от его проницательного взгляда. «Так, что тут у нас?» Поисковик замер буквально сразу на уровне второго этажа в одной из комнат. Аура затрепетала, и я резко опустил руки, начиная формировать из нее бестелесную копию самого себя, чтобы она стала моими глазами и ушами. Очень энергозатратно, поэтому никто сразу форму заклинанию и не дает. Мне нужно было взглянуть, кто именно там находится, потому что Дмитрий оказался прав. В комнате действительно находились три существа, и они были живыми. То есть состояли из плоти и крови, которую перегоняло вполне живое сердце. Разглядеть, кто именно там находился, я не успел. Мои попытки сотворить фантом разорвало в клочья хлынувшей силой, а поисковое заклинание просто вышибло наружу. Откат был такой, что меня качнуло. Благо, это всего лишь аура, и ничего страшного через нее мне не могли причинить. На меня словно родной преисподней дохнуло. Я пристально посмотрел наверх. Там явно сидят демоны. Теперь я понял, что означают те линии во дворе и те странные ощущения, которые я испытывал. Вся моя сущность старалась меня предупредить, чтобы я оставался на месте и не пересекал эти линии, потому что это часть огромной величиной замок демонской ловушки. И сейчас встала еще одна проблема во весь мой человеческий рост. Интересно, эта ловушка меня-то выпустит? Приплыли, вашу мать. Зато теперь понятно, почему в замке нет нечисти. Если демоны попали в ловушку давно, то просто перебили всю нежить и нечисть, здесь обитающую. От скуки или от злости, на самом деле не важно. А важно то, что, скорее всего, поисковая сеть цесаревича не обманула. Здесь действительно больше никого нет. Мы не любим соседство всякой дряни, так что относительную безопасность замка я могу гарантировать. Опять же, то, что активировало демонскую ловушку, сработало не так давно, потому что демоны, вашу мать, живые. Им жрать что-то нужно. На крысах далеко не уедешь. Зато понятна система ловушки с воротами. Люди здесь появляются очень редко, да и не жрем мы людей, вопреки распространенному мнению. Ну, если только тупорылые образины из штурмовиков Легиона. Но там мозга нет, они сами мало чем от того же зверья отличаются. Так что рассчитана ловушка была на зверье, а зверье оно и есть зверье, врагу прекрасно пойдет. Но чем дольше тут находятся демоны, тем больше начинают испускать эманации своей ауры, и она начинает буквально сочиться из стен замка. Именно поэтому кандидатов на обед становится все меньше. Это я сужу по поведению гнавшихся за нами тварей. И да, твой новый приятель оказался прав. Зверье чувствует, что здесь станет дичью, и старается лишний раз не приближаться к воротам. Со второго этажа раздался шум. «Так Денис хватит голову забивать хрен знает чем. Надо идти и поздороваться. Если демоны попались до того, как меня вышвырнули из ада, то они могут и не знать про запрет на общение с опальным Форсамионом. И это можно будет как-то использовать». Приняв решение, я взбежал на второй этаж и остановился посреди длинного коридора, отходящего от лестницы в двух направлениях. Дверей, выходящих в этот коридор, было немного, что позволяло примерно представить, какие огромные комнаты скрываются за ними. «Так...» — потеряв лоб, я посмотрел налево, потом направо. Снаружи домик выглядит внушительно, но все-таки немного меньше, чем изнутри. Тут какой-то шутник обитал не иначе. Демонскими ловушками баловался, да еще и пространством. А еще страдал гигантизмом. Скорее всего, компенсировал плешивую макушку и весьма скромные размеры. И все это, несомненно, прекрасно и в какой-то мере весьма поучительно, вот только... «Куда мне идти?» Последние слова я выкрикнул. Почему-то поисковое заклинание показало наличие демонов практически рядом с лестницей. Вот только дверей здесь никаких не было. Но тут, вероятно, работа с пространством внесла свои коррективы. Поисковик просто запутался в пространственной спирали, а сформировать тело мне никто не дал. Плюнув прямо на пол, я свернул налево, чтобы начать поиск с первой же комнаты. Обследовать сами комнаты я не собирался. Вот еще. Подставлять спину своим землякам... Я не самоубийца, так что просто открыть, заглянуть, и так до тех пор, пока не найдут тех, кого ищу. И тут мне повезло, мои вопли, похоже, услышали. Вторая дверь от лестницы приоткрылась, словно приглашая меня войти. Ну вот, другое дело. Ухмыльнувшись, я снова укутался в демоническую ауру, чтобы не возникло недопонимания, и пошел прямиком к приоткрывшейся двери. Не задерживаясь в коридоре, я ввалился в комнату и замер, удивленно осматриваясь по сторонам, а потом перевел изумленный взгляд на застывшие неподалеку фигуры. «Привет, девчонки!» Я расплылся в улыбке, и тут мой взгляд остановился на одной из суккуб, вышедшей немного вперед. «Пхилу? А ты что здесь делаешь?»